Глава 11. Путь к экологически чистому миру. Пока участники эксперимента создавали в своем воображении прекрасные картины желанного будущего, Серега пребывал лишь в собственных ощущениях настоящего момента, абсолютно не думая ни о каком будущем. Он ведь не верил в то, о чем говорил, и не собирался даже пытаться реализовать что-либо из того, что с большим энтузиазмом предлагал участникам своего эксперимента. Он лишь хотел создать в глазах своей группы видимость того, что сам делает что-то по-настоящему значительное, и все. Но когда к нему внезапно пришло осознание того, что перед участниками группы действительно открылась чудесная возможность выбора своего будущего, Серега запаниковал. Было ясно, что собравшиеся на вершине этой необычной горы люди действительно могли бы прямо сейчас выбрать себе наилучшее будущее из всех возможных. А Серега, как руководитель эксперимента, мог бы объединить сознание участников и направить их в ту вероятность, которая была бы самой удачной для всех. Мог бы. Только как это сделать? Ведь свою собственную модель идеального будущего он так и не придумал, и поэтому теперь не знал, как быть. Из-за охватившей его паники Серегино сознание снова вернулось в Серегино тело, и тогда он почувствовал твердость поверхности, на которой сидел, приятное соприкосновение с пальцами Вероники, сидящей напротив него, свежесть ночи и какую-то очень надежную опору слева от себя. Это было плечо Михаила Михайловича. Оно было мягким и твердым одновременно. В нем ощущалась не какая-то там эфемерная вера. В нем чувствовалась фундаментальная уверенность во что-то по-настоящему стоящее. Уверенность, основанная на богатом жизненном опыте. У такого человека должна быть самая правильная модель желанного для всех будущего, появилась в сознании Сереги воодушевляющая мысль. «Похоже, пришло время снова схитрить», — обрадовался он. И уже в следующий момент направил все свое внимание и внутреннюю энергию на поиск свободно парящего в светящемся потоке вероятностных событий сознания Михаила Михайловича. На этот раз оторваться от привычных ощущений своего тела оказалось гораздо сложнее, но энергия сознания Вероники, по-прежнему мягко обволакивающая энергию Серегиного сознания, заботливо помогла ему снова очутиться в светящемся потоке. В этом потоке Серега быстро нашел сгусток энергии сознания Михаила Михайловича, пребывающий в состоянии бесконечной благости, и заглянул в самые высокие и чистые его слои. И чем дольше он вглядывался в эти слои, тем сильнее он погружался в прекрасный и действительно идеальный мир. Он увидел цветущий летний луг и аккуратную песчаную дорожку, ведущую к небольшой симпатичной деревеньке на опушке леса. Воздух в этой приятной на вид местности был наполнен головокружительными ароматами растений, и вид цветущего луга почему-то вызывал в душе неизменный восторг и радость, заставляя наивно и как-то по-детски непрерывно радоваться каждому цветку — красному маку, белой ромашке, синему васильку, желтому зверобою, розовой кашке. Последние 3 года Серега много времени проводил на природе, да и природа на Алтае отличалась чистотой и совершенством, и все же этот луг вызвал в нем массу трепетных чувств, словно он вернулся в свое детство, где и трава была зеленее, и воздух чище, да и радости было больше. И этот факт неожиданно насторожил Серегу. У него внезапно зародилось подозрение, не в воспоминания ли о прошлом Михаила Михайловича он попал. Однако, как только эта мысль появилась в его сознании, на краю живописной деревеньки появились Михаил Михайлович с Надеждой Семеновной. Они шли Сереге навстречу, всем своим видом показывая, насколько они рады его видеть. Значит, он попал туда, куда нужно. Ура! Помахав Михаилу Михайловичу и Надежде Семеновне рукой, Серега радостно продолжил свой путь, стараясь как можно подробнее рассмотреть все детали этого прекрасного мира. Домов на опушке леса было только 9. Все они были бревенчатыми и очень симпатичными, хотя и разными по дизайну. Они не были огорожены заборами, а были разбросаны в свободном порядке вдоль не очень широкой речушки с прозрачной водой и шныряющими туда-сюда рыбешками. Посередине поселения располагался бревенчатый колодец с большой крышей и деревянным ведром, а множество цветущих фруктовых деревьев вокруг придавали пейзажу дополнительную красоту и настоящий домашний уют. Прямо-таки идеальная картинка в стиле кантри. Но больше всего Серегу поразило отсутствие каких-либо механизмов 21 века. Нигде не было видно никаких следов цивилизации, ни машин, ни мотоциклов, ни асфальта. Даже фонарей на улице не было, да и антенны на крышах домов отсутствовали. Похоже, идеальный мир Михаила Михайловича был основан лишь на экологически чистых принципах. Местные жители встретили Серегу очень радушно. Оказалось, что в этой небольшой деревушке жили все участники Серегиного эксперимента, и все они без исключения выглядели по-настоящему счастливыми и радостными. Они ели выращенные своими руками продукты, вставали на рассвете и ложились спать сразу же после заката. Да и сам Серега жил здесь вместе с Вероникой, счастливой и дружной семьей, и в них уже подрастало двое веселых симпатичных карапузов. И даже у Мистика и Вика в этом мире были жены и дети. И этот факт особенно позабавил Серегу. «Здорово это Михаил Михайлович придумал», — отметил он про себя, пытаясь объективно оценить происходящее. «Только как же ему удалось переориентировать Мистика с Виком? Да и вообще, возможен ли такой вариант развития событий? Все в этом мире было красиво и правильно. Только ощущение приторной сладости происходящего однозначно наводило Серегу на мысль о каком-то подвохе. Но выяснить, в чем тут дело, ему так и не удалось. Все, к кому он пытался обратиться с провокационными вопросами, лишь мило ему улыбались и неуклонно предлагали выкинуть из головы разрушающие всеобщее счастье мысли, чтобы целиком отдаться наслаждению чистотой окружающей действительности. Но Серега уже не мог расслабиться. Ему жизненно необходимо было понять, куда он все-таки попал, и имел ли этот мир какое-то отношение к вероятному развитию событий, или же он являлся лишь иллюзорным плодом фантазии Михаила Михайловича. Закрыв глаза и сосредоточив все свое внимание на этом вопросе и на ощущениях своего тела, Серега попытался покинуть идеальный мир Михаила Михайловича. Он представил светящийся поток и множество событийных нитей, расщепляющихся на еще большее множество нитей после каждого узелка момента выбора. И довольно скоро он уже реально почувствовал себя внутри этого потока, рядом с тонкой событийной нитью, уходящей высоко в небо. Он даже в мельчайших деталях ощутил, как вынырнул из этой событийной нити. И это означало лишь одно — все, только что ему виденное, действительно возможно. В некотором замешательстве Серега проследовал вдоль событийной нити, из которой он только что вынырнул, вниз, практически до самого начала нитевого пучка, считая встречающиеся на своем пути узелки выбора и стараясь запомнить их конфигурацию. Внизу он снова сосредоточил свое внимание на этой событийной нити и плавно перетек всем своим сознанием в события следующего после ночного эксперимента дня. И уже через мгновение он увидел свою экспериментальную команду и то, как рано утром они все вместе возвращаются в гостиницу после ночной медитации, наполненные жизненной силой и верой в прекрасное завтра. Впереди шел Михаил Михайлович с Надеждой Семеновной, а за ними все остальные. Участники с большим воодушевлением делились полученными в ночной медитации впечатлениями, и все без исключения признавали вариант идеального будущего Михаила Михайловича очень заманчивым и удачным, все, кроме Мистика и Вика. Нетрадиционная парочка плелась в самом конце процессии, громко выражая несогласие с таким поворотом событий и предупреждая всех о том, что они в общем безумии участвовать не будут, и поэтому сегодня же расстанутся с группой навсегда и отправятся назад в Москву отдельно ото всех. Как же они все-таки попадут в мир Михаила Михайловича? Искренне заинтересовался Серегой, и с этой мыслью его сознание вынырнуло из этого отрезка событийной нити. Ощутив приятное течение чудесного светящегося потока, Серега поднялся по этой нити на несколько узелков выше и снова постарался заглянуть в событийный ряд. На этот раз его сознание моментально втянулось внутрь тонкой событийной нити, и он практически сразу понял, что бежит по берегу океана по направлению к небольшой группе знакомых ему людей, копошащихся на берегу. Океан был относительно спокоен, а вот люди, к которым направлялся Серега, были встревожены не на шутку. Это были все те же участники его эксперимента. Мистик истерично рыдал на груди у Вика, а Вик, несмотря на собственный испуг, мужественно пытался его успокоить. Игорь с Джоном и Петром сооружали на берегу плот из обломков каких-то странных конструкций и досок, а Вероника с Натали и Надеждой Семеновной раскладывали по сумкам и рюкзакам консервные банки и бутылки с водой. Других участников видно не было. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Серега, подходя вплотную к Веронике. «А, ты уже вернулся?» — обрадовалась Вероника. «Но, слава богу, ты цел». «Ты не ответила на мой вопрос», — мягко отстранился от нее Серега, стараясь прояснить ситуацию. Вероника растерянно оглянулась на Мистика и успокаивающим тоном произнесла. «Да ничего страшного. Он так и рыдает с тех пор, как ты ушел. Вернее, с тех пор, как начались эти ужасные события. То есть уже второй месяц подряд. В общем, ничего нового. А где остальные?» — внезапно обеспокоилась она. Сереге очень сильно захотелось узнать, что за ужасные события она имеет в виду. Но тут в его сознании сами собой появились воспоминания последних дней. Оказалось, что, находясь сознанием внутри событийной нити, не обязательно спрашивать у других людей о предыдущих событиях этой вероятности. Достаточно обратиться к собственной памяти, пережившей эти события. А события, случившиеся в ночь с 21 на 22 декабря, в то время, когда проходил Серегин эксперимент, в масштабе всего человечества были действительно ужасными, хотя участники необычного эксперимента и не сразу это поняли. А может, их эксперимент и спровоцировал эти события из-за последней книги Ника о конце света, написанной вообще не Серегой. Когда после ночной медитации им не удалось добраться до Куско на поезде, они лишь сетовали на странность обстоятельств, а когда с большим трудом и множеством приключений лишь к вечеру они все-таки добрались до Куско, оказалось, что нигде нет электричества, и поэтому в городе уже началась легкая паника. Списав все происходящее на какую-то странную аварию на электростанции, участники хотели переждать ее последствия в гостинице. Но вследствие отсутствия электричества на насосной станции в гостиницу перестала поступать вода, и в номерах довольно быстро засорились унитазы. Не работали магазины, кафе, средства связи и банкоматы. И даже автомобили не смогли сдвинуться с места, они просто не заводились. Никто не знал, что происходит. Но и на следующий день ничего не изменилось. Еще через день в городе началась жуткая паника. Люди разбивали витрины магазинов, чтобы добыть себе еду и оружие. В городе стало опасно находиться, и поэтому ждать улучшения ситуации было уже невозможно. Тогда участники эксперимента тоже решили запастись едой и оружием, а затем попробовать каким-нибудь способом добраться до Лимы. В результате до места добирались целый месяц, практически пешком, взяв с собой лишь минимум необходимых в дороге вещей. В пути встречали испуганных и ничего не понимающих людей, иногда приходилось даже отстреливаться. Оказалось, что электричество вырубилось не только в Куско, но и везде на пути их следования. Однако в деревенских поселениях было еще относительно спокойно, поскольку частные дома в этих краях не так сильно зависели от электричества. В таких местах удавалось отдохнуть, запастись продуктами, а иногда даже проехать часть пути на гужевых повозках. Несмотря на трудности, группа упорно продвигалась к Лиме. Происходящее казалось им страшным кошмаром, который должен был обязательно развеяться в столице государства. Опять же, из Лимы можно будет улететь в Москву, а там-то, на другом континенте, уж точно все должно быть хорошо. Русские участники эксперимента с большой любовью очень часто теперь вспоминали Россию, мечтая о зимних морозах и домашнем уюте. Хотя и те, и другие теперь старались оберегать друг друга, не обращая внимания на национальную принадлежность, понимая, что всем вместе держаться гораздо безопаснее. И за долгое время пути до Лимы они стали по-настоящему единой командой. Но к всеобщему разочарованию оказалось, что в Лиме дела обстоят еще хуже, чем в Куско. То ли от того, что людей изначально в этом большом городе было больше, то ли от того, что уже целый месяц в нем не было электричества. Большой город оказался ловушкой для неприспособленных к самостоятельному выживанию людей. И тем, кто не смог вовремя его покинуть, теперь приходилось несладко. В этом городе начались эпидемии, поскольку большое количество мусора и трупов в условиях теплого климата разлагалось прямо на улицах. По улицам шныряли банды мародеров и убивали всех, кто попадался им на пути, и, конечно же, ни в какую Москву улететь было невозможно. Мало того, в Лиме Серегина команда узнала о том, что эта страшная катастрофа коснулась не только Перу. Из-за внезапных и очень сильных изменений в структуре магнитного поля Земли вся Южная и Северная Америка лишились электрической энергии во всех ее проявлениях и, соответственно, всех благ цивилизации. Но поскольку по-прежнему ничего не было известно о других континентах, участники эксперимента решили найти другой способ все-таки добраться до Москвы, хотя бы до своего континента. И такой путь теперь оставался только один — через океан. Однако океанские лайнеры, из-за вышедшей из строя электроники и отсутствия электрической энергии, приводящей в движение механизмы корабля, плавать теперь тоже не могли. Плыть можно было только используя весла или парус. Поэтому решили самостоятельно соорудить из подручных материалов плавсредство с парусом и веслами, запастись всем необходимым в долговременном путешествии по океану и как можно скорее отправиться в путь в сторону Новой Гвинеи. Безумие этой затеи даже при воспоминании о ней заставило Серегу передернуться. И все же теперь ему стало понятно, почему команда оказалась на этом пустынном берегу. Здесь, вдали от города, в относительной безопасности они старались соорудить это самое плавсредство. Поэтому Игорь, Джон, Петр, Вик и Мистик, собственно, и остались сооружать его вместе с Вероникой, Натали и Надеждой Семеновной. А остальные члены команды вместе с Серегой отправились в город, чтобы добыть как можно больше съестных припасов в дорогу. И теперь Сереге стал понятен вопрос Вероники о том, где находятся остальные. Но он также вспомнил, что в этот раз в городе им несказанно повезло. Во-первых, им удалось никого не убить и самим не оказаться подстреленными. Во-вторых, получилось проникнуть в еще не разграбленный магазин и набрать там много продуктов. А в-третьих, на пристани они обнаружили незахваченную мародерами парусную яхту. Яхту с парусами. На яхте они нашли двух перепуганных американок, которые вместе со своими парнями два дня назад приплыли сюда из Сан-Франциско в надежде найти электричество. Но этой компании не повезло. При первой же высадке на берег их мужчину убили в перестрелке у продуктового магазина. Девушкам же, по счастливой случайности, удалось скрыться. И теперь они остались в полном одиночестве, не имея никакого представления о том, что им делать и как управлять яхтой. Девушки лишь спрятались в каюте и со страхом ждали своей смерти. Алекс, Ольга и Михаил Михайлович, в отличие от американок, имели опыт в управлении яхтой. И пока Аня и Бо утешали перепуганных девиц, Серегины товарищи быстро загрузили на яхту добытые продукты и отправились водным путем к месту встречи с остальной командой. Яхту поставили на якоре за соседним мысом, подальше от любопытных глаз. А Серега побежал с этой приятной новостью к остальным членам команды. Получив приятное известие, уставшие от неудач люди по-настоящему воспрянули духом, быстро собрали все, что необходимо было взять в дорогу, и поспешили к своему новому парусному дому в надежде на долгожданное спасение. Все эти воспоминания вызвали столько протеста в Серегиной душе, что он не мог больше находиться своим свободным сознанием в этой событийной нити. Вырвавшись вместе с сильным эмоциональным возмущением наружу, он в состоянии полного разочарования снова попал в собственное тело, сидящее в медитативной позе на вершине молодой горы, и принялся судорожно соображать, как не допустить того, что он смог только что подсмотреть. Идеальный мир Михаила Михайловича, конечно же, был хорош, и Серега теперь не сомневался в возможности подобной вероятности, поскольку в двух американках, найденных в Лиме на яхте, он узнал будущих жен Вика и Мистика. И задача сохранения человека как вида, заключающаяся в размножении, вполне могла заставить нетрадиционно ориентированных мужчин изменить или хотя бы расширить свою ориентацию. Остался, правда, неизвестным факт, удалось ли Серегиной команде добраться до России или они обосновались где-то на полпути, но это было уже неважно. Попадать в этот мир таким ужасным путем Сереге совсем не хотелось. Если в столь идеальный мир можно попасть только таким путем, то кому он вообще нужен? Куда угодно, лишь бы не было катастроф и человеческих смертей. Не хочу никакого отсутствия электричества. Хочу, чтобы была развитая цивилизация и множество ее достижений, и чтобы не было войн и природных катаклизмов, ни до, ни после нашего вмешательства. Буквально завопил всем своим сознанием Серега. И вместе с этим сильным эмоциональным порывом его сознание снова вылетело из тела и завертелось в бурном светящемся потоке между судьбоносных нитей со множеством узелков выбора на них, поднимаясь вверх все дальше и выше от неприятных событий, с которыми оно только что столкнулось.